Глава 41. «Дина...» В фойе бдительно появился Эмиль. Все-таки заметил, что Андрей пошел за мной. Я скрылась в комнате, справившись с желанием хлопнуть дверью. Положила ребенка в кроватку, борясь с дрожью в руках. Сейчас он войдет и... Но в тот момент, когда дверь действительно распахнулась, я развернулась лицом ко входу, упрямо сложив на груди руки. Я была готова к борьбе настолько, что меня даже потряхивало. Или это от страха, потому что я впервые бросала вызов мужу. «Это ты виноват!» – прошипела я. «Я говорила, нельзя этим заниматься, а тебе всегда мало. И теперь моего сына убьют? Мне не нужна кровная месть между моим сыном и твоими врагами». Эмиль остановился, заметив мой твердый взгляд и сжатые губы. «Я занимаюсь этим, родная», — сказал он. «Если станет совсем туго, я вас спрячу». Я плотнее скрестила на груди руки, перебирая пальцами, лишь бы унять распирающийся меня гнев. Стояла спиной к кроватке со спящим ребенком и прислонилась к ней поясницей, словно защищала даже от Эмиля. «Совсем туго — это когда к горлу нашего сына приставят нож, как мне в прошлый раз». Представив это, я прижалась губами к кольцу. Сначала казалось, что я, приняв предложение Андрея, бросаю мужа. Но теперь убеждаюсь, что это правильно, все больше. Ему власть и деньги, мне ребенок. Так всегда было. Это мужской и женский выбор. У меня будет несколько дней подумать, пока Андрей делает документы. Эмиль уставился на черный бриллиант в оправе, затем мне в глаза. Ничего не успел ответить, в дверь постучали, ее приоткрыл новый охранник-блондин. «Все готовы, вас ждем». Эмиль кивнул. «Куда ты?» – насторожилась я. «Решили еще раз допросить Ахмедовских?» – неохотно ответил он. «Я поеду с тобой», – решила я. «Не глупи. Оставайся дома». «Нет, Эмиль. Бестужева нужно искать, если он жив», – размеренно сказала я. «Я не могу просто остаться дома. Это мой сын. Ему угрожает опасность, потому что ты не ушел вовремя». Я хотела пройти мимо, но Эмиль поймал меня за локоть и сдавил. Его бесит, что я не слушаюсь. Он любит безропотных женщин. Но я ему больше не рабыня. «Это не так просто сделать, Дина. Ты не знаешь, как мне тяжело. Из большого криминала так не уходят. Если не сделать все правильно, нас найдут. Прости уж, как есть». Он говорил зло, не жалея меня, а локоть горел от боли. «Ты знала, кто я». «Я любила тебя», – прошептала я внезапно севшим голосом. «Мне было все равно, кто ты. Я тебя любила». У него такой измотанный вид. Я жалела мужа и ненавидела себя за эту жалость. Но если он думает меня остановить, ошибается. Потому что это я, мать, и Эмиль прочел мою готовность бороться за сына до конца. «Можешь поехать с нами». Пока я переодевалась, Эмиль сообщил Феликсу, что он останется с ребенком. Тот особо не спорил. Как я поняла, ему отвели роль моего личного охранника. Я хотела спросить, почему он так ему доверяет, помимо того, что они родственники. А затем вспомнила, что с Бестужевым они тоже кровные враги. Антона уже не было. Ехали мы в машине Эмиля вместе. Андрей – новый глава охраны. Направлялись за город. Я смотрела на качающиеся ветви снегу и ели, склонившиеся над дорогой. Они напоминали о той ночи, когда я родила. Мне даже показалось, что мы возвращаемся в тот лесной дом. Но вскоре добрались до небольшого хутора и вошли в деревенский заброшенный дом. «Надеюсь, не успел сдохнуть», – пробормотал Андрей. Мы с Эмилем шли последними. Всю дорогу в машине молчали, глядя в разные стороны. Отчуждение между нами крепло. Не намеренно. Я не форсировала это, просто мысли были заняты другим. Не могу просто ждать, пока мужчины разберутся. Но что делать, тоже не знаю. Прятать сына и искать Бестужева? Положиться на Андрея и бежать? В доме было холодно, и изо рта вырывался пар. Я отвыкла от улицы, и на свежем воздухе закружилась голова. По очереди мы вошли в комнату. Обстановка спартанская, но сносная. Чисто, даже мебель есть. Просто не топлено. Андрей выглядел органично, а я в своей соболиной шубе не вписывалась в бедный интерьер. Пленник заворочился и сел, когда мы вошли. В живых Андрей оставил только одного. Во рту кляп и дышит тяжело, раздувая ноздри. Уже не молодой. Под капюшоном парки коротко стриженные волосы с белыми висками. Он настороженно следил за нами. Во взгляде почти не было страха. Железное самообладание. Я видела его в доме мельком. Он ничем не запомнился. Но раз Андрей оставил именно его, значит, не шестерка. Он стянул с пленника капюшон. Стало видно, что тот избит. Зато без следов пыток на лице. «Привет». Андрей убрал кляп, криво улыбнулся и выпрямился. Он достал нож и выщелкнул лезвие. Знакомый ножик. Мне им угрожали при похищении. Трофей? Я заметила, что мужчина на полу боится ножа. «Хочешь жить?» Пленник скованно кивнул. Его взгляд скользнул по мне. Задержался в области живота, и больше он на меня не смотрел. Только на мужчин. Я отступила по подоконнику, застеленному кружевной самовязной салфеткой. И теперь видела всю комнату. Андрей — охранник. А Эмиль стоял позади всех, как хозяин. «Звони шефу. Говори, что нужно, и я тебя отпущу». Андрей копался в телефоне, тоже трофейном. «Что сказать?» Тот говорил посаженным голосом. «Скажи Ахмеду, что у тебя зацепка. Если что-то заподозрит и спросит, скажи, что ваших убрал я, но тебе удалось скрыться. Расспроси про Александра Бестужева, что он помнит про тот день. Он знал, что тот сопровождает конвой». «Не поведется». Тем не менее, пленник прижал телефон к уху. «Постарайся. Скажи, что выяснишь, кто его за лоха держит». У Ахмеда это какой-то пунктик. Разговор получился коротким, хотя пленник старался. До нас долетал раздраженный, отрывистый голос Ахмеда. Только было сказано слово «лох», как тот проглотил наживку. «Ну, что сказал Ахмед?» — спросил Андрей после того, как они поговорили. Пленник перевел дух, словно боялся отвечать. Значит, ничего ценного. «Не знал. Никто об этом не знал, ты же спрашивал. Мы узнали, что он сын Бестужева, был в разграбленной машине, когда его отец сообщил о смерти, клянусь». «Что он вспомнил?» «Ничего. Слишком давно, почти год прошел». «Это было весной», — поправила я. На меня обернулись, и я решила помолчать, пока не останемся без свидетелей. Ахмед получил товар обратно, но война уже шла всерьез и начал ее, как я поняла, ослепленный горем от потери сына Бестужев. «Перескажи разговор». «Ты же слышал. Только я сказал, что нашел зацепку, он и заладил, что сразу подставу почуял, когда Бестужев-младший сотрудничать предложил». «В каком смысле?» — прищурился Андрей. «Ахмед сказал, сын Бестужева в тот день звонил, предлагал работать на него». Глаза Андрея приобретали выражение, словно он обо что-то споткнулся мысленно. Он встал, маскируя растерянность. «Ну и что с тобой делать?» — пробормотал он. «Оставь пока», — сказал Эмиль. Он первым вышел из дома. Вчетвером мы собрались у машины. Мужчины говорили о делах, а я рассматривала снежный лес вокруг хутора. Снег нарядно искрился на свету. Было жизненно важно разобраться, что произошло с этим человеком, но картинка рассыпалась, как мозаика. В истории не хватало объединяющего фрагмента. Надо изучить его биографию, посмотреть все еще раз. Может быть, удастся понять. «Андрей», — пробормотала я, — «ты же говорил, твой друг не одобрял продажу оружия. А теперь, выходит, хотел на этого Ахмеда работать?» «Сам в шоке. Ахмед — это крупный бизнесмен. Речь могла о другой работе идти. Получается, что...» Андрей задумался. «Сашка звонит ему, предлагает сотрудничать. Выбрасывает из машины Феликса, садится вместо него. Импульсивно как-то. Вообще на него не похоже». Какое-то время мы молчали, обдумывая ситуацию. «Я понял, что произошло», — вдруг сказал Андрей. «Он поссорился с отцом. И причина должна быть серьезной, иначе вот так безрассудно он бы не поступил». Эмиль не вмешивался, но явно о чем-то думал, щурясь на сияющую от снега даль. Зазвонил телефон. С недрогнувшим лицом он выслушал собеседника и отключился, усмехаясь. Затем с насмешкой взглянул на Андрея. «Версия Дины показалась мне логичной», – неожиданно сказал Эмиль, очень меня удивив. «И действительно, мне только что сообщили, что Александр Бестужев встречался с известной моделью и королевой красоты, приехавшей покорять столицу. Она постоянная клиентка Жанны Воронцовой. Может, твой друг не такой принципиальный, как тебе казалось?»